Вот как-то ранним утром мы спрятали плот в укромном месте, двумя милями ниже одного захолустного городишки, который назывался Пайксвилл, и король отправился на берег, а нам велел сидеть смирно и носа не показывать, пока он не побывает в городе и не справится, дошли сюда слухи насчет жирафа или еще нет. Небось, дом ограбить собираешься, думаю я. Потом вернешься сюда, а нас с Джимом поминай, как звали, с тем и оставайся. А если он к полудню не вернется, то это значит, что все в порядке, и тогда нам с герцогом тоже надо отправляться в город. И мы остались на плоту. Герцог все время злился и раздражался, и вообще был сильно не в духе. Нам за все доставалось, никак мы не могли ему угодить, он придирался к каждому пустяку. Видим, что-то они затеяли. Это уж как пить дать. Настал и полдень, а короля все не было. И я, признаться, очень обрадовался. Думаю, наконец, хоть какая-то перемена. А может случиться, что все по-настоящему переменится. Мы с герцогом отправились в городок, стали там разыскивать короля и довольно скоро нашли его в задней комнате распивочной. Вдребезги пьяного. Какие-то лодыри дразнили его, забавы ради. Он ругал их, на чем свет стоит, и грозился, а сам на ногах еле держится и ничего с ними поделать не может. Герцог выругал его за это старым дураком, король тоже в долгу не остался, и как только они сцепились по-настоящему, я и улепетнул. Припустился бежать к реке, да так, что только пятки засверкали. Вот он, думаю, случай-то. Теперь не скоро они нас с Джимом опять увидят. Добежал я к реке, весь запыхавшись, зато от радости ног под собой не чую, и кричу: «Джим, скорее отвязывай плот! Теперь у нас с тобой все в порядке».